Словарь московских топонимов. Александринский летний дворец. Нескучный дворец. Ленинский проспект, бывшая Большая Калужская улица, 14. Построен в 1756 году архитектором Иестом для Демидова. Позднее принадлежал князьям Вяземским с 1786 и графам Орловым с 1793 года. В 1832 приобретен дворцовым ведомством и подарен Николаем I императрице Александре Федоровне. Перестроен в 1833-34 годах архитекторами Мироновским и Тюриным. Ныне здание Президиума Академии наук СССР. Английский клуб. Московское английское собрание. Основан в 1772 году. С 1780-х годов замкнутое общество, объединяющее представителей московского родовитого дворянства, закрытое при Павле I и возобновленное в 1802 году. Клуб несколько раз менял место пребывания. В 1802-12 годах дом князей Гагариных, Страстной бульвар, 15, впоследствии Екатерининская больница. 1813 год. Дом Бенкендорфа на Страстной площади, площадь Пушкина, 6. 1813-31 годы. Дом Муравьева на Большой Дмитровке, Пушкинская улица, 11, перестроен. С 1831 по 1917 годы. Дом графини Разумовской на Тверской, улице Горького, 21, в котором с 1924 года открыт музей революции. Андреевская богадельня. Основана в 1764 году в помещениях бывшего мужского Андреевского монастыря, основан в 1648 году, расположенного на правом берегу Москвы-реки между Воробьевскими горами и Нескучным садом, Андреевская набережная, 1. Отделение богадельни в 1832-35 годах помещалось также в бывшем доме Полторацких на Большой Калужской улице, Ленинский проспект, 4, перестроен. Андроньевка, Андроновка, деревня, стоявшая на Владимирской дороге, шоссе энтузиастов, недалеко от Рогожской заставы, заставы Ильича. На ее месте теперь завод «Серп и молот». Иногда Андроньевкой называли район Большой и Малой Андроньевских улиц, примыкающие с севера к Покровской заставе. Арбатские ворота. Старое название Арбатской площади, происшедшее от стоявших тут до конца XVIII века ворот Белого города. От Арбатских ворот начинается улица Арбат, идущая к Смоленскому рынку, теперь Смоленская площадь. Арсенал – здание в Кремле, предназначенное для хранения оружия, снаряжения и трофеев русской армии. Построено в 1701-1736 годах, взорвано французами в 1812 и восстановлено в 1816-1827 годах. Архангельское – подмосковное поместье в 20 километрах к западу от Москвы, с 1810 года принадлежавшее князю Юсупову. Дворец в Архангельском, начатый строительством при предыдущем владельце Голицыне, был окончательно отделан в начале 20-х годов. Парк завершен в 1829-30 годах. С 1919 года музей. Бабий городок. Местность на правом берегу Москвы-реки ниже Крымского моста. Название, известное с XVII века, произошло, вероятно, от баб, подвесных молотов, которыми забивали сваи для укрепления берегов. Бабьегородская плотина. Деревянная разборная плотина на Москве-реке между Крымским и Большим Каменным мостами, соединившая Барсеневскую и Кропоткинскую набережные. Сооружена в 1836 году для поднятия уровня воды в водоотводном канале «Канава». Неоднократно реконструировалась, просуществовала до 1937 года. Басманная. Здесь старая Басманная, ныне улица Карла Маркса с 1919 года. Получила название по Басманной слободе, поселение дворцовых пекарей, существовавшее в этой местности в XVII веке. По другой версии, поселение басманников, серебряных дел мастеров. В XVIII – начале XIX века старая Басманная – место расселения знати. К 1840 году население Басманной и ее окрестностей значительно демократизируется. Башиловка. Здесь старая Башиловка с 1943 года, улица Марины Росковой, расположенная между Петербургским шоссе, Ленинградский проспект, и Бутырским проездом, улица Нижняя Масловка, и отделявшая территорию бывшей Ямской слободки от Петровского парка. Названа по имени сенатора Башилова, 1777-1847 годы, начальника Кремлевской экспедиции и комиссии для строений, заведовавшего устройством Петровского парка и Воксала, и скупившего земельные участки в его окрестностях. Белый город, часть Москвы, ограниченная третьей после кремлевских и китайгородских стен линией городских укреплений, сооружены в 1585-1593 годах, тянувшихся от водовозной башни Кремля по берегу Москвы-реки, затем по линии Бульварного кольца и возвращавшихся обратно по Москве-реке к стене Китай-города у теперешнего Китайского проезда. Стены Белого города – разобраны в конце XVIII века. Берсеневка. Местность, простирающаяся от мыса Стрелки, образованного Москвой рекой, Берсеневской набережной и водоотводным каналом Болотная набережная, до Всехсвятской улицы, улица Серафимовича. Благородное собрание. Российское благородное собрание – сословное учреждение, объединявшее дворян Московской губернии, основано в 1783 году. Балы по вторникам, концерты и другие мероприятия в благородном собрании, осуществлявшиеся обычно в зимний сезон, проходили в доме князя Долгорукова на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Пушкинская улица, дом 1/6, архитектор Казаков. Купленном для собрания в 1784 году, перестраивался в 1780-90 годах архитектором Казаковым, в 1813-14 годах архитектором Бокаревым, в 1903-8 годах архитектором Мейснером, с 1918 года Дом Союза. Болото. Местность на правом берегу Москвы-реки между Берсеневской и Балчугом, напротив Кремля. Во время паводка местность заливала водой, отсюда название болото. Болотная площадь до 1845 года Царицын луг, с 1962 года площадь Репина. Часть болота, примыкающая к болотной набережной водоотводного канала. На площади в XVIII-XIX веках помещался болотный рынок, крупнейший хлебный рынок Москвы, существовал до середины 1920-х годов. Большой театр построен в 1780 году на Петровке, откуда название «Петровский» сгорел в 1805 году. Отстроен заново в 1825 году архитектор Бове Михайлов. С начала 20-х годов прошлого века вокруг него формируется ансамбль Петровской площади. Ныне существующее здание реконструировано архитектором Кавосом после пожара 1853 года. Бориса Годунова дворец, Запасный дворец в Кремле, сооружен в 1601-1603 годах, разобран в 1806-1807 годах. Боровицкие, Фроловские ворота, въезд в Кремль через западную угловую Боровицкую башню, 1490 год. Боровицкий холм, возвышенность у впадения реки Неглинной в Москву-реку, место сооружения первого московского Кремля, 1156 год. Братцево, село и усадьба с парком у северо-западной границы Москвы, Светлогорский, проезд 13. Известно с начала 17 века. С 1780 года принадлежала графам Строгановым, при которых в конце XVIII – начале XIX века сооружен усадебный дом, вероятно, по проекту архитектора Воронихина. В 1840-х годах принадлежала Ладомирскому, а затем Калагривову. Бульвары. Создание на месте стены Белого города бульваров, запроектированное еще в 1775 году, осуществлялось во второй половине 20-х годов прошлого века. Бутырки. Местность на севере Москвы в районе нынешнего Савеловского вокзала, бывшая Бутырская солдатская слобода, 1667-1767 годы. Ваганьково. Здесь кладбище за Пресненской заставой, возникшее во время эпидемии чумы в 1771 году. Васильевское, бывшее Андреевское, расположенное между Большой Калужской, Воробьевским шоссе и Москвой рекой, село и усадьба. В XVII веке принадлежавшее боярам Салтыковым, с 1709 года князьям Долгоруковым. В начале XIX века князю Юсупову. В 1827 году приобретено опекунами литератора и общественного деятеля графа Дмитриева Мамонова 1790-1863 годы, который жил здесь в 1833-1863 годах. Отсюда другое название поместья – Мамоновская дача. Дом в Васильевском, построенный в 1756-61 годах архитекторами Чевакинским и Жеребцовым, перестроен в 1833 году архитектором Жилярди. В 1877-84 годах в Васильевском была больница для умалишенных, в 1884-1910 годах имение Ноева, который устроил в парке оранжереи, отсюда название Ноева дачи. Введение во храм Пресвятой Богородицы церковь. Одна из кремлевских церквей, стоявших на месте сената, построена в 1491 году, упразднена в 1770 году. Власия святого церковь Старой Конюшенной на углу Гагаринского, улицы Рылеева, и Большого Власьевского переулков. Построена не позднее 1686 года, достраивалась в 1838 году, пределы трапезная, и 1866 колокольня. Водоотводный канал, канава, проложен в 1783-86 годах по старице Москвы-реки, начинаясь ниже Крымского моста у Галутвинских переулков, вливается в Москву-реку у Кожевников. Воздвиженка. С 1935 года улица Коминтерна, с 1946 улица Калинина. Улица, идущая от Троицких ворот Кремля до Арбатской площади. В XVII веке – начало Смоленской дороги. В XVIII – начале XIX века была населена преимущественно знатью. В настоящее время – составная часть проспекта Калинина. Название получила от крестово-Воздвиженского монастыря, стоявшего по левой западной ее стороне, XV век, упразднен в 1812 году, Приходская церковь Воздвижения Креста снесена с 1934 года. Вознесенский девичий монастырь. Конец XIV века. Женский монастырь в Кремле у Спасской башни, упразднен в 1917 году. Постройки разобраны в начале 30-х годов нашего века. На их месте здание Президиума Верховного Совета СССР 1932-34 годы. Воробьевы горы. Возвышенность на правом берегу Москвы-реки напротив Лужников, ныне Ленинские горы. Воскресение Славущих, правильнее Славущего, церковь, построена в 1654 году как церковь Святой Евдокии, переименована в 1681 году, составляя второй этаж церкви Святой Екатерины, примыкает к Теремному дворцу. Воспитательный дом. Приют для незаконно рожденных детей, сирот недворянского происхождения, найденышей и тому подобное, учрежденный Екатериной II в Петербурге и в Москве в 1762 году. Кроме пожертвований из казны и от частных лиц, источниками существования для воспитательных домов были проценты с капиталов и недвижимого имущества, закладываемых в специальные кредитные учреждения. Здание Московского воспитательного дома построено в 1764-70 годах архитектором Бланком при участии Казакова на Москворецкой набережной. Сейчас здание занимает военная академия имени Дзержинского. Всехсвятское. Село в 5 верстах от Петербургской заставы, названо по церкви Всех Святых, 1683 год, перестроена в 1733-35 годах. В XVIII веке принадлежала князьям Имеретинским. В 40-х годах прошлого века большая часть Всехсвятского принадлежала казне. Всехсвятская – первая ямская станция, с 1820 года станция дилижансов, где москвичи часто встречали и провожали путешествующих по Петербургскому тракту. В настоящее время район метро «Сокол», Ленинградский проспект. Гагаринский переулок. С 1962 года улица Рылеева. Переулок, идущий от Пречистенского бульвара к Плотникову переулку, параллельно Пречистенке, назван по обширному владению князей Гагариных. Голицынская больница построена в 1796-1802 годах князем Голицыным на капитал, завещанный князем Голицыным русским послом в Вене, по проекту архитектора Казакова. Здание больницы тянутся вдоль правой стороны Большой Калужской улицы, недалеко от Калужской Октябрьской площади. Вместе с корпусами соседней Первой Градской больницы составляют Первую городскую клиническую больницу, Ленинский проспект, 8. Город. То же, что Китай-город, который вместе с Кремлем составлял городскую часть Москвы. Гороховое поле. Возвышенная местность на правом берегу реки Яузы. В настоящее время район улицы Казакова. До 1939 года Гороховская улица. В начале XIX века здесь, в праздник Вознесения, май, происходили гулянья у церкви Вознесения. Городская первая больница. Построена в 1828-1832 годах по проекту архитектора Бове на землях, купленных городом у графини Орловой-Чесменской. Грановитая палата. Одно из древнейших гражданских сооружений Кремля, предназначенное для больших приемов, заседания Боярской думы, земских соборов и тому подобное. Построено в 1487-1491 годах итальянскими архитекторами Марко Фрязином и Пьетро Солари. Название получило от белокаменной облицовки фасада граненными блоками. бриллиантовый руст. Грузины. Местность на северо-западе Москвы между Земляным и Камер-Калежским валом в районе Пресненского вала, Грузинского вала и Большой Грузинской улицы. Название дано по грузинской слободе, возникшей здесь в начале XVIII века на месте села Воскресенского.